Давид покосился на майора Терехова, а тот глаза прячет. «Матерь Божья! Что же это за новая форма допроса? Вместо камеры с голыми стенами, сильной лампы в лицо и стеклянных, бесстрастных, не мигающих глаз, уютная комнатка, ароматный чай и интеллигентская стеснительность палачей. С ума они, что ли, все посходили? И чего им от меня надо? Они же все знают. А про меня знают больше меня. Зачем же, спрашивается, вызывали?» И вдруг он начал понимать, а может, просто вспомнил, из рассказов Бергмана. Они его изучают, наблюдают, как диковинного зверя, не в лаборатории, не в зоопарке, а в заповеднике, в условиях, приближенных к естественным. Впрочем, до клетки уже рукой подать. Пауза затянулась, и Давид спросил: «Чего вы от меня хотите?» «Понимание», — ответил Сомов охотно, — «искренности». «Шагов навстречу», — добавил Терехов. «Помогите нам. Мы, например, готовы вам помочь. Вам ведь плохо, Давид Юрьевич». «В каком смысле?» «Вы одиноки, разве не так? И вам никто не поможет, ни ваша жена, ни группа спасения мира. Вергилий Наст мир спасает, и своих детей от нищеты. Да вас ли ему?» «Это несправедливо», — обиделся вдруг Давид. «Может, потому и обиделся, что сам в последнее время думал примерно так же. Но кто дал право этому мерзавцу говорить про Гелю?» «Справедливо, справедливо», — отмахнулся мерзавец. «А вы это скоро поймете, и все равно придете к нам, потому что вы станете никому не нужны, совсем никому. А мы такими, как вы, занимаемся профессионально. Ну что, так и договоримся? В следующий раз сами придете? Вот телефончик». И тут Давид понял окончательно, со всей своей нечеловеческой ясностью понял, что ГБУХа-то блефует, что не знают они, как с ним справиться. Не знают, только убить могут, а убивать жалко. Не наигрались еще, да и не только жалко, а страшно. Вот оно. Эти двое его боятся, потому и глаза попрятали, голубчики. Потому и позвали сюда, на специально оборудованную квартиру и подальше от своего паучьего центра. Не только эти двое, они там все боятся его. Или это уже мания величия? Проверим. «Что-то ты, товарищ Терехов, уж больно смело смотришь на меня. Шалишь, товарищ Терехов». И он попробовал сделать с майором ГБ то же, что когда-то с инспектором ГАИ на Рублевке. Нет, майор оказался ушлый, отвернулся сразу и буркнул то ли Сомову, то ли ему: «Хватит на сегодня, давайте заканчивать». Они оба резко поднялись, и Давид невольно поднялся тоже. «Я могу быть свободен?» «Разумеется, голубчик», — гнусно проворковал кругленький Сомов. Давид шагнул в прихожую и остолбенел. Третий, самый молодой, стоял, широко расставив ноги, и целился в него из какой-то чудовищной базуки или гранатомета, целился и приговаривал: «Да вы не пугайтесь, Давид Юрьевич, это не стингер, это вообще не оружие. Это у нас прибор такой». Может, молодой и не врал, но прибор такой еще больше не понравился Давиду. Особенно алый огонек лазерного прицела. Или не прицела. Он был точно такого же глубокого красного свечения, как глаза Анны в тот день. Скверная ассоциация, неуместная. Мышцы его тела напряглись, плечи расправились, кулаки сжались. Ноги выросли в пол. Терехов был профессионалом и моментально заметил это и заорал из-за спины Давида: «Лейтенант, отставить прибор!» И лейтенант со своей базукой быстро ретировался на кухню. «Извините нас, ради бога!» — пробормотал майор, глядя в стену. Асумов, прощаясь для пущей надежности, даже ладонью глаза прикрыл, с понтом потирая их. «Устал, знаете ли, как собака. Тяжелый день сегодня выдался. Так вы звоните, Давид Юрьевич, не забывайте нас». А Геля, как ни в чем не бывало, вынырнул из небытия в очередной раз. И уже наступил март. И народ готовился к светлому женскому празднику, на котором всеми любимый генеральный директор, конечно же, будет пить только апельсиновый сок и фанту. Так уж был устроен Геля. Не признавал праздников. Ни пролетарских, ни церковных. А пил по-своему, только ему понятному графику. Сложно был устроен Геля, даже слишком сложно. Давид держался с ним нарочито индифферентно. А что, собственно, случилось? Ничего не случилось. Гастон все, что считал нужным, доложил или еще доложит. А нам с тобой, Геля, говорить уже не о чем. Строго говоря, о Шумахере забыли все. Какой Шумахер? Не было его. И Климова не было. Все хорошо. 8 марта близко-близко. Расти-расти, моя... Ну да, я как раз об этом... А ты думал, мы тут за работой уже и о женщинах думать перестали? Как можно-с? Как можно-с?